14. Каким образом иглоукалывание может снимать боль? По-видимому, введение игл в строго определенные точки тела приводит к выработке в организме бета-эндорфина, вещества, обладающего обезболивающим эффектом. Существует легенда, согласно которой тысячи лет тому назад в Китае жил крестьянин, страдавший сильнейшими головными болями. Как-то раз весной, мучаясь от мигрени, крестьянин работал на рисовом поле. Случайно он ударил себя тяпкой по большому пальцу ноги, и боль в голове мгновенно прошла. Крестьянин поделился своей радостью с односельчанами. Староста доложил о чуде начальнику уезда. Тот сообщил своему начальству, и в результате через какое-то время весть об этом случае дошла до Пекина, и император приказал министрам разобраться, что к чему. Порядок в Китае всегда соблюдали строго. В опытах на многих тысячах рабов китайские врачи стали проверять, какой результат дает укол или прижигание той или иной точки на коже. Через несколько лет императору представили изображение фигуры человека, на котором было отмечено множество точек для иглоукалывания.